Ведь старик мог испугаться, что в темноте у него побывал кто-то чужой, какой-то совсем посторонний обманщик, и что тот похитил благословение. А это, разумеется, следовало бы считать великим несчастьем. Но пришел ли бы он в такой же, то есть в такой же искренний ужас, зная наверняка, что опередил Исава и получил благословение Иаков, это вопрос особый, и решить его было не так просто, как то отвечало душевные потребности Исавы. Решать этот вопрос следовало в том же примерно плане, что и другой. Действительно ли любовь родителей распределялась так четко, как то в угоду своей потребности изображал Исав? С одной стороны материнской, любимчик Иекев, с другой отцовской, рыжеволосый сынок. У Иакова имелись причины сомневаться в этом, хотя ему и не подобало ссылаться на них перед голосившим Исавом. Бывало, когда младший ласкался к матери, она рассказывала ему, как тяжко ей было носить близнецов в последние месяцы перед их появлением на свет, как задыхалась она, обезображенная, с трудом волоча свои перегруженные ноги, как донимали ее толчками братья, которые вместо того, чтобы мирно сидеть в утробе, спорили о том, кому из них выйти первым. «Вообще-то Бог Исаака, — утверждала она, — назначил первородство ему и Иакову. Но так как Исав упорствовал в своих притязаниях, Иаков по доброте и из вежливости отступил, втайне сознавая, наверное, что для близнецов ничтожная разница в возрасте сама по себе не очень важна, что она ничего в сущности не решает, что истинное религиозное первородство — и то, чей жертвенный дым поднимается перед Господом прямо, это определится только снаружи и лишь со временем. Рассказ Ревеки звучал правдоподобно. Так он, Иаков, конечно, вполне мог вести себя. Ему самому казалось, будто он помнит, что так он себя вел. Но, излагая события таким образом, мать проговаривалась, что маленькое и к тому же узурпированное преимущество Исава родители никогда не считали решающим, и что долго, до самого возмужания братьев, до самого дня судьбы, не было ясно, кого из них благословят, так что Исав мог жаловаться разве что на несчастный свой жребий, но никак не на ущемление в правах. Долгое время, особенно для отца, фактическое его первородство как-то уравновешивало неприглядность его стати, подразумевая под словом «стать» и физические качества, и духовно-нравственные. Долгое время, но все-таки до поры до времени. Он появился на свет весь в рыжеватой шерстке, как детеныш в косуле, и с полными зубов челюстями. Но зловещие эти приметы Исаак заставил себя приветствовать, истолковав их в самом великолепном смысле. Он очень хотел дружить с первенцем и сам был основоположником и многолетним защитником мнения, за которое цеплялся Исав, что это его сын, а Иаков, наоборот, маменькин сынок. «С этим гладким, беззубым, — говорил он, делая над собой усилие, — ведь маленькая фигурка как раз этого второго так и светилась кротостью, и он улыбался смышленной и мирной улыбкой, в то время как первый весь содрогался от истошного визга, корча примерские гримасы. С этим гладким дело обстоит явно скверно, почти безнадежно, но зато у Косматова, кажется, задатки героя, и он, несомненно, преуспеет перед Господом». Исаак твердил это изо дня в день, машинально, в одних и тех же, по разговорчиво устойчивых выражениях, правда, вскоре уже дрожащим подчас от скрытой досады голосом. Ибо своими отвратительными ранними зубами Исав жестоко искусал груди Ревеки, так что вскоре оба соска болезненно воспалились, и маленького Иакова тоже пришлось кормить разбавленным водой молоком дойных животных. «Он будет героем», — говаривал по этому поводу Исхак, — «он мой сын и мой первенец». «Но гладкий твой, дочь Вафуила, сердце груди моей». «Сердце груди моей» он именовал ее в этой связи, называя приятное дитя ее сыном, а косматое — своим, которому же оказывал он предпочтение. Конечно же, Исаву. Так говорилось позднее в пастушеской песне, и так уже тогда думали окрестные жители. Ицхак любит Исава, Ревека и Якова.